невольник показал ей пригоршню золота. Она бросилась к деньгам, но тотчас же снова приняла неподвижную позу. Он вынул из-за пояса кинжал и приставил ей к горлу. Тогда она встала, дрожа, подняла большой камень и принесла амфору с вином и рыб из гиппозорита, сваренных в меду. Саламба отвернулась от этой нечистой пищи и легла спать на лошадиных попонах, разосланных в углу комнаты. Еще не занимался день, когда спутник ее разбудил. Собака завыла. Раб тихонько подкрался и одним ударом кинжала отрубил ей голову. Потом он натер кровью ноздри лошадей, чтобы оживить их. Старуха послала ему вслед проклятие. Саламба услышала и сжала амулет, который носила на груди. Они снова отправились в путь. Время от времени она спрашивала, скоро ли они приедут. Дорога извивалась по низким холмам. Слышался только треск кузнечиков. Солнце грело пожелтевшую траву. Земля была вся в трещинах, образовавших как бы чудовищные плиты. Иногда проползала гадюка, пролетали орлы. Невольник продолжал бежать. Саламбу грезила, укутавшись в покрывало, несмотря на жару. Она их не сняла, боясь загрязнить свой прекрасный наряд. На равных расстояниях возвышались башни, выстроенные карфагенянами для наблюдения за племенами. Саламбу и ее проводник входили туда, чтобы отдохнуть в тени, потом снова пускались в путь. Накануне они из осторожности сделали большой объезд, но теперь им больше никто не встречался, местность была бесплодная, и варвары здесь не проходили. Снова стали появляться следы опустошения. Иногда среди поля лежал кусок мозаики, только один, уцелевший от разрушенного замка. Оливковые деревья, лишенные листьев, казались издали большими кустами терновника. Они проехали через город, все дома которого были выжжены вровень с землей. Вдоль стен лежали человеческие скелеты, попадались также кости дромадеров и мулов. Изъеденная падаль загромождала улицы. Спускалась ночь. Низкое небо было покрыто тучами. Они поднимались вверх по направлению к западу еще 2 часа, и вдруг увидели перед собой множество огоньков. Огоньки светились в глубине амфитеатра. Иногда сверкали золотые бляхи, передвигавшиеся с места на место. То были панцири клинобариев в карфагенском лагере. Потом они увидели вокруг лагеря другие, еще более многочисленные огни, так как армии наемников, соединившиеся теперь, расположились на большом пространстве. Саламбу сделала движение вперед, но раб Шагабарима увлек ее в сторону, и они поехали вдоль террасы, замыкавшей лагерь варваров. Показалась брешь, и невольник исчез в ней. Поверху насыпи ходил часовой с пикой за плечом и луком в руке. Саламба подъезжала все ближе. Варвар опустился на колено, и длинная стрела пронзила край ее плаща. Она не двинулась с места и что-то закричала. Тогда он спросил ее, что ей нужно. — Говорить с Мато, — сказала она. — Я перебежчик из Карфагена. Он свистнул, и свист его повторился вдали. Саламба ждала. Лошадь ее, испугавшись, вертелась с громким фырканьем. Когда появился Мато, позади Саламбы поднималась луна. Но лицо ее было скрыто под желтой вуалью с черными разводами, и она была так укутана множеством одежд, что не было возможности разглядеть ее. С высоты насыпи Мато смотрел на смутные очертания ее фигуры. В вечернем полумраке она казалась призраком. Наконец она сказала ему: «Отведи меня в свою палатку. Я так хочу». Смутное воспоминание, которого он не мог определить, проснулось в его памяти. У него забилось сердце. Ее властный вид смущал его. «Следуй за мной», — сказал он. Загородка опустилась, и Саламбу очутилась в лагере варваров. Он был полон шумом густой толпы. Яркие огни горели под висящими котлами. Их багровые отсветы освещали отдельные места, оставляя другие в полном мраке. Раздавались крики, призывы. Лошади, привязанные к перекладинам, стояли длинными прямыми рядами между палатками. Палатки были круглые, четырехугольные, кожаные или холщовые. Тут же были хижины из камыша и просто ямы в песке наподобие собачьих нор. Солдаты таскали фашины, лежали на земле, упершись локтями, или заворачивались в циновки, готовясь уснуть. Лошадь Саламба иногда перепрыгивала через них. Саламба вспоминала, что видела уже этих людей, но теперь бороды у них были длиннее, лица еще больше почернели,